18 ноября 1932 года. Людочка готовится съезжать. После свадьбы они с Сафроновым будут жить у него. Жена волнуется, что нас снова уплотнят, и тогда придется поставить Сашкину кровать в нашей комнате. А я даже не против. Мне, признаться, все эти жилищные дрязги изрядно надоели. Намедни пошутил с Людой, что замужество ее от того, что она на годовщину октября детишкам на утреннике подарки раздавала. Сделала большие глаза. Я ей объяснил. Раньше, если барышня хотела выйти замуж, она в новогоднюю ночь дарила подарки семерым детям. Такая примета. Это мне Нина рассказала однажды. Сам-то я такого не знал. Вот и Люся тоже. Покачала головой. Ты, папа, меня решительно удивляешь. Веришь в приметы? Чувствую себя трухлявым пнем. Устал.